Глава 9. Оттепель. Киллан. Машина стоит в неосвещаемой зоне, поэтому не могу разглядеть, что творится с Адрианой, уже сидящей внутри. Да и Доминик закрыл собой весь обзор, наполовину скрывшись в темноте салона. Слышно только его успокаивающее бормотание. «Похоже, спортбар отменяется», — констатирую я очевидный факт, подойдя ближе. «Не рискну оставлять ее дома одну». «Не поубивайте друг друга!» С невеселой ухмылкой на лице иронизирует друг, аккуратно закрывая дверь. «Только если в целях самообороны!» Усмехаюсь в ответ, хотя ситуация далеко от веселой. Пока сложно представить, какая ночка ждет впереди. Надеюсь, Адри без сопротивления ляжет спать, а утром проснется, как ни в чем не бывало, чтобы к возвращению родителей не оставлять никаких улик. В противном случае отец быстро прикроет лавочку с тусовками, пройдясь катком по всем нашим однокурсникам. А мы прослывем крысами. Мне, по большему счету, все равно. А что сделают с ней? Эти сверстники так и ждут, когда кто-то из нас совершит промах. А у Шилца кишка тонка, чтобы сознаться высокопоставленному папаше в причине разбитого носа. К тому же, получил по заслугам при многочисленных свидетелях. И пусть только попробует сунуться ко мне или семье с угрозами. Этого я не потерплю. «На чем доберешься? Вернуться за тобой?» Засунув руки в карманы джинсов, Доминик задумчиво поглядывает на особняк, в котором снова врубили музыку. «Заночую у Дрейка. Нужно забрать вещи Адрианы. Заодно выясню, что тут произошло, и почищу следы. Ладно, тогда до связи. Напоследок мы бьемся кулаками, после чего я сажусь за руль и разом оцениваю состояние своей безрассудной пассажирки». Адриана залезла на сиденье с ногами, укутавшись в куртку Ника. Стеклянный нечитаемый взгляд направлен в неопределенность. Отрешенный вид — то, чего я как раз и опасался. Заведя движок, включаю печку на максимум и в очередной раз всматриваюсь в девушку, надеясь на то, что она в шоке от собственной выходки и не более. «Какое у тебя было задание?» — спрашиваю, выжимая педаль газа. Тишина вместо ответа вполне ожидаема, поэтому продолжаю говорить, чтобы расшевелить девчонку. Адриана, которую я знаю, послала бы всех к черту. Почему ты пошла на это? Шевролет ревет, рассекая по Вашингтону. А она все молчит, даже не шелохнувшись. На перекрестке принимаюсь изучать ее маскоподобный профиль. Лишь отдельные пряди волос раздувает в стороны от потоков теплого воздуха, напоминая о том, что рядом сидит живое создание. «Посмотри на меня!» Предпринимаю очередную попытку достучаться до ее ошалевшего рассудка, понимая, чем это может грозить. Адри может раскусить меня и догадаться, что я всегда знал о ней больше, чем кто-либо. На удивление, она меняет положение, усаживаясь в полоборота. И когда наши взгляды пересекаются, во мне что-то надламывается. Всеми внутренностями чувствую эту разительную перемену, подводящую к тому, чтобы выкинуть белый флаг без боя. В синих глазах отражается то, чего я не видел ни разу с ее стороны. Мольба, крик о помощи, желание спрятаться за чьей-то спиной. За моей? Я очень плохой человек, Киллан. Из-за длительного умолчания ее речь получается сиплой и приглушенной. Но я все равно могу четко различить в этих словах несвойственную ей тоску. А существуют идеальные? Не могу не ухмыльнуться. Я точно не тот, кому стоит исповедоваться, Адри. Я и не говорю, что ты хороший. Доминик? Да. А ты нет. Слышу невозмутимый ответ. Как-то не планировал растормошить ее, пожертвовал своим достоинством. Но в эту минуту рад и этому. Все-таки она в адеквате. Все по-прежнему. Но знаешь что? Продолжает она, не дождавшись от меня никакой реакции. Я в тебе это очень люблю. Незначительное копошение справа, и на мое бедро ложится ее ладонь. Что за черт? На мгновение даже руль дернулся в руках, вынуждая конкретно так напрячься. Что ты делаешь, Адриана? Спрашиваю, прочистив горло. Мне жарко. Внезапно она отстраняется, будто вовремя опомнившись, и стряхивает с плеч куртку, оставаясь в одном нижнем белье. Левую ногу она опускает на пол, а правую отклоняет от двери, тем самым раскрывая бедра шире. Мне, блядь, тоже теперь жарко. Как в котле у сатаны. Какого хрена она исполняет? Наспех запечатав внутрь свою ошарашенность, ускоряюсь, чтобы быстрее очутиться дома и засунуть эту сумасшедшую в ее спальню. Услышав щелчок бардачка, с подозрением кашусь на Адриану. Она начинает преспокойно копошиться в нем в поисках чего-то важного. Судя по интенсивности движений, занимаю наблюдательную позицию, чтобы понять, как вести себя дальше. Как обычно, приструнить ее или дать возможность сделать моей машине все, что заблагорассудится, лишь бы убедиться, что я не был прав, и с ней все в порядке. Хотя, если учесть не сильно обнадеживающее начало, я занимаюсь самообманом. Найдя шариковую ручку, Адри втыкает ее в волосы, предварительно скрученный на затылке в спутанный комок, и с облегченным вздохом откидывается на спинку сиденья. Я незаметно выдыхаю тоже, но ненадолго, потому что она испускает еле слышный стон и, проведя тыльной стороной ладони по лбу, опускает ее между ног, ни капли не смущаясь моего присутствия. И тут меня осеняет. Странные безбашенные поступки, непристойное поведение, беспристрастное ерзанье, жар. Шилц успел ей что-то подсыпать. Резко съезжаю в ближайший придорожный карман и, заглушив «Шевролет», поворачиваюсь к девушке, делая вид, что совсем не заметил, во что она одета и где сейчас ее рука. «Что ты пила?» «Что?» — переспрашивает она, открывая глаза. «На меня посмотри. Злюсь я то ли на нее, то ли на себя, то ли на гребаного Майлза». Адри нервно сглатывает и, пряча от меня взгляд, смещает ладони коленям, начиная их поглаживать согревающими движениями. «Да». Ее кроет прямо на глазах, черт побери. Быстро перевалившись через консоль, поворачиваю ее лицо к себе, обхватив щеки пальцами. Так и есть. Расширенные зрачки почти полностью перекрывают синюю радужку. «Ты красивый», — произносит Адриана шепотом, совсем не возражая против прямого контакта. Неожиданное признание заставляет оцепенеть нас обоих. Внезапно до меня доходит, что мы впервые настолько близко друг к другу, если не считать той стычки в спальне. Между нашими лицами считанные дюймы. Ощущаю на губах частое горячее дыхание, вызывающее острое желание вобрать его в себя. На ее висках проступила испарина, признак приближения к пику наркотического опьянения. Безмолвно изучаем друг друга, пытаясь получить ответы на множество вопросов, которые могли бы прозвучать при других обстоятельствах, если бы мы изначально начали по-другому. Если бы она не выбрала путь лгуньи, и если бы она все помнила. «Киллан», — выдыхает она, — «хочу тебя прямо сейчас. Сделай что-нибудь, пожалуйста», — шепчет умоляющим тоном, опуская горящий взгляд на мой рот. Отодвигаюсь от нее, как пораженный током, и снова включаю зажигание. Скрывать от самого себя сексуальную тягу к ней бессмысленно. И будь я Майлзом Шилдсом, трахнул бы, не задумываясь. Или, как минимум, посмотрел бы на то, как Адриана занимается самоудовлетворением. Я далеко не подарок, но точно не насильник и не мазохист. Линдон не в себе и не ведает, что несет, а когда проспится, не будет знать, куда бежать от своей совести, если она у нее есть. Пока мчим до дома, Адриана предпринимает еще две попытки полапать меня, которые я отвергаю с поразительным терпением, и три попытки полоскать себя пальцами, что я тоже пресекаю, перевязав ее кисти ремнем, пока стоим на одном из светофоров. Они теперь пристегнуты к ручнику, который мне пришлось удерживать правой рукой, управляя рулем только левой. Надо отдать должное, эта буйная не сопротивлялась. И, к счастью, она немногословна. Правда, теперь никак не может усидеть на месте и без конца извивается, пытаясь унять возбуждение, завладевшее телом. Змея, гадюка ядовитая. Включаю ее любимого Эминема, чтобы хоть каким-то образом отвлечь. Но это становится еще большей ошибкой. Степень экстаза, в котором пребывает Адриана, под музыку возрастает многократно. Сомневаюсь, что она вслушивается в речитатив рэпера. Но, как назло, он поет об удовольствии, которое дарит физическая близость. Да и ремень там тоже упоминается. Адри силой сжимает ноги. И, изогнувшись в пояснице, начинает стонать, уже не сдерживаясь. Ей руки уже не нужны, как оказалось. Охренеть можно. Везу текущую пассажирку, будучи сам на грани от вынужденного пассивного участия в ее многократных оргазмах. Чем я так прогневал высшие силы, что мне перепало подобное испытание для нервной и половой системы? Какого черта нянчусь той, что не знает и не хочет знать смысла слова «ответственность»? Припарковавшись на территории нашего жилого комплекса, обхожу тачку и рывком открываю дверь, извлекаю наружу Адриану, которую я заранее освободил от импровизированных наручников. «Ты так обалденно пахнешь, Киллан!» По моей шее медленно проходится язык девушки, пока я запахиваю на ней куртку. «Ммм, ты еще и чертовски вкусный! Как сгущенное молоко!» Упорно не отвечаю на тот бред, что льется из ее рта. И с грехом пополам мы заходим через парадный вход в холл. Консьерж Миллер сидит в стеклянной конуре, пялясь в книгу и, бросив на нас ленивый взор, возвращается к своему занятию. Поездка в лифте – еще один экзамен для выдержки. Привалившись к моему боку, Адри нетерпеливо топчется на месте, бесконечно вздыхая, а я со своей дури вцепляюсь в поручень позади, чтобы абстрагироваться от этой соблазнительной кошки, трущейся об мой торс. 6 этажей кажутся вечностью, поэтому, когда мы входим в квартиру, чувствую себя победителем в беге с препятствиями. Щелкаю выключателем, откидывая ключ на столик при входе. Живо разуваюсь, наступая на пятки, потому что сгибаться мне теперь пиздец как трудно из-за неугасающей эрекции. Проходят какие-то секунды, но Адриана успевает сбросить и ботинки, и куртку, уже двигаясь в сторону наших комнат. Проводив взглядом ее задницу в кружевных трусах, расслабленно вдыхаю. Все, долбанный квест пройден. Главное, она дома. А синтетика, которая сейчас гуляет по ее организму, через пару часов начнет утрачивать свой эффект. К этому моменту она должна спать беспробудным сном. А персональная взбучка от меня ждет уже завтра. Пусть даже не надеется на то, что сегодняшний вечер будет забыт. Злопамятность – это, можно сказать, лучшая черта моего характера. Завалившись на диван, включаю телевизор погромче, чтобы отвлечься мелькающими на экране кадрами и протянуть время. Чего греха таить? Не хочу идти в комнату, так как знаю, что стану гадать, чем занимается эта злодейка за стенкой. Спустя один идиотский фильм решаю, что часа Адриане должно было хватить на удовлетворение любых потребностей. Поэтому, прихватив из холодильника бутылку с водой, сперва плетусь к ее спальне в надежде услышать, как она сопит в две дырки. Но какой там? Идеально заправленная пустая кровать вынуждает снова мобилизироваться. Куда делась, зараза? Проверяю ванную и, чертыхнувшись, направляюсь к своей комнате, уже зная наверняка, что она там. Даже при выключенном свете замечаю на кровати небольшой холм. Надо же! Догадалась одеялом укрыться. Целое достижение в нынешних условиях. Бесшумно ступаю по мягкому ворсу к противоположной стороне кровати, не сводя глаз с Адрианы. «Мне так холодно!» Доносится до меня сдавленный дрожащий голос. «Киллан, погрей меня, пожалуйста!» Черт, у нее начинается отходняк. Раздумываю несколько долгих секунд, прежде чем снимаю с себя одежду и напяливаю новые пижамные штаны, отыскав их в дальнем углу ящика. Она точно не расплатится со мной за то, что я собираюсь сделать. К завтракам прибавлю еще и ужины. А может, придумаю что-нибудь повыгоднее. Ложусь поверх одеяла, чтобы не соприкасаться телами. И придвигаюсь вплотную, обнимая Адри одной рукой. Искренне верю, что свои шаловливые пальцы она держит не между ног. По всем признакам, похотливая батарейка наконец разрядилась. Адриану колотит так, что слышно клацанье зубов. Понимаю, что ее вина во всем этом косвенная, но меня все равно бесит, что она забила на элементарные меры предосторожности. Главное правило вечеринок – не пей ничего из стаканов и отказывайся от угощений. «Киллан, почему ты меня не принял?» Надломленно произнесенный вопрос настигает врасплох. «Не принял? По-моему, я оказал ей шикарный прием. Мог бы вовсе игнорировать, если бы захотел». Задумываюсь, взвешивая все за и против своего ответа. Я же в состоянии промолчать, но что-то пробуждает ответить. Должно быть, надежда на то, что завтра она не будет помнить этот разговор. А вероятно, причина в усталости и нежелании продолжать с Адрианой грызню хотя бы на ближайшую ночь. Короткий эпизод у огня вымотал меня больше, чем многократные повторы экстремальных трюков за все время тренировок. Это не так. Бормочу ей в лоб, потому что все остальные участки ее тела спрятаны под одеялом. Я тебя не понимаю. Вот и все. Сначала из-за подозрительной тишины и прекратившихся подрагиваний мне показалось, что она уснула, не дождавшись ответа. Но через некоторое время слышу слова, в которых для меня не обнаружилось ничего нового. Я сама себя не понимаю, Кион. Тяжелый вздох. И хочу, чтобы ты знал. Иногда ты бываешь милым, как сейчас. Будь я проклят. Но мне отчетливо слышится короткий смешок. Настороженно прислушиваюсь, чтобы убедиться в этом. Но меня больше не встречает ничего, кроме тишины. Показалось. Спина Адрианы под рукой начинает подниматься и опускаться все реже. Ее дыхание становится все ровнее, как и мое. Закрываю глаза, чтобы тоже провалиться в сон и отдохнуть. Нужно набраться сил перед контратакой. Не станет же она рассчитывать на то, что мы будем добрыми приятелями. Особенно теперь.